Но симфония не кончается, Мальвина. По чудесному велению Орфея, сына Аполлона, или небрежению святой Цицилии, супруги святого Валериана, оркестр Берлинской филармонии продолжает звучать в глубинах пропасти, в мешанине раздавленных папоротников, покореженного железа, дымящихся обломков и его останков. Да, Мальвина, его останков. Еще слышен шум ливня, но такой звонкоголосый, что трудно определить, бурлит ли это вода или бушуют ликующие ведьмы, устроившие непотребный утренний шабаш у трупа юноши. Визгливый и насмешливый ливень, буря, оседлавшая метлу, говорит экстравагантным языком Гойи, голосом кларнета. Ты думал убежать из этой прекрасной страны, бедный мертвый мальчик? Мы используем твое семя как целебную мазь, чтобы наша иссохшая грудь стала упругой. Мы употребим твою кровь как бальзам, чтобы разгладить наши сморщенные ягодицы, твое семя, смешанное с белладонной и мандрагорой, твою кровь, подслащенную опиумом и цикутой. Бедный мертвый мальчик, который мечтал дезертировать из этой чудесной страны. И как раз в это время налетает ветер, чтобы оградить останки Викторино. Но ветер такой злобный, что трудно сказать, ветер ли это или хор монахов-капуцинов, которые гнусаво тянут самый мерзкий вариант «Диес Ире» — «День гнева», какой только можно себе представить. «Диес Ире, Диес Илла, Сольвет секлум инфавилла» — «День гнева, день сей, когда мир превратится в пепел». Черт поднимет свой хвостилье и почешет свой задилье. Это, конечно, монахи, святые братья ветра, давшие обет сорвать шабаш черных туч. Мерзкие ведьмы оказались в явно невыгодном положении в этот утренний час, без летучих мышей, без тумана, при свете зари, перед которым бессильны их летающие метлы, черные обедни и непристойные тарантеллы. Заупокойный хор монахов поддерживают участливые колокола Папы Римского, звонящие в какой-то одинокой часовне. «Диес Ире, Диес Илла, Сольвет секлум инфавилла». Черт поднимет свой хвостилье, поскребет себе задилье. «Юдекс эрго кум седебит, квит квит латет ат паребит». Тогда воссядет судья, и все тайное станет явным. «Подними ему хвостебит и целуй ему за дебет». Наконец уносится прочь бешеный колдовской ритм дождя, побежденный непреклонной торжественностью ясных звуков. Очистились дали. Радуга яркой почтовой маркой приклеилась к небесам. Шумом и гамом бегут вниз по склону ущелья пассажиры автобуса, впереди дети, певшие песни, а вместе с ними пожарные в красной форме, жандармы в оливковых мундирах и крестьянки в белых платках. Толпа людей мчится вниз по откосу. Оркестр в полном составе, к изумлению шмыгающих в разные стороны ящериц. Так закончилась симфония Берлиоза, Мальвина. Черная, уродливая птица, расположившаяся было на умиротворенном челе Викторино, вспорхнула и полетела низко над землей, нелепо взмахивая крыльями.